Глава 7. Домой к Анатолию Степановичу мы отправились на моей машине. Я была за рулем, сын и отец сидели позади и активно обсуждали случившееся. Жену Зубченко домой не пустили, посчитав, что ей необходим полный покой, какого дома добиться редко удается. «Как хорошо, что этот кошмар наконец-то закончился», — облегченно вздыхал Анатолий Степанович. «Я думал, что сойду с ума, если тобой что-то случится». «Ну да, как же». Отчего-то не поверил в искренность слов отца Егор. «Тебя больше волнует, что о тебе будут говорить, чем моя судьба. Но всегда мама занималась. У тебя же времени никогда не хватало». «А вот тут ты не прав». Я позволила себе вмешаться в разговор. «Ты не видел своего отца в тот момент, когда он узнал о твоем похищении. На нем лица не было. Он искренне переживал. Можешь мне поверить». «Ты прав, сынок», — со вздохом продолжил Зубченко. «Я не слишком много времени отводил вам с мамой, для меня всегда важнее была работа, но когда все это случилось, понял, что не переживу, если с вами что-то случится. Я не находил себе места, так переживал, так волновался и даже поколотил одного парня, думал, что это он тебя похитил». «Это правда?» Егор даже рассмеялся, не веря, что такие перемены возможны с его отцом. «Полная», — подтвердила я слова заказчика. Кинулся на такого бугая, с которым бы даже я не рискнула тягаться. Это при его-то телосложении. В зеркале я заметила, как Анатолий Степанович слегка покраснел, а Егор словно разглядел в отце доселе неизвестное ему качество, издал некоторое подобие радостного клича и кинулся обнимать папаню. Но пока они изъявляли родственные чувства, я успела довести машину до дома и, резко затормозив у подъезда, объявила: «Прибыли, выгружаемся». Мы дружно высыпали из машины, я закрыла ее и направилась вслед за отцом и сыном к подъезду. «Нет, я тебя такого не ожидал!» Все еще вглядываясь в отцовский синяк, как ребенок, радовался Егор. Впрочем, его возраст был не так уж и далек от детского, тем более, что эта женщина взрослеет не в меру рано, а парни и в 30 большие дети. Оказавшись в подъезде, я вызвала лифт. Мы дружно загрузились в него и поехали наверх. «Почему так натянуто держитесь, Женя?» — прицепился ко мне Зубченко. — Можете уже расслабиться, и все благополучно закончилось. — Не уверена, что закончилось, — мрачно возразила я. — Мое профессиональное чутье подсказывает, что так просто все не бывает. Понимаете, если следовать вашей точке зрения, получается, что Вячин и Дементьев успевали мотаться в город и устраивать всевозможные покушения на вас и вашу жену, при этом охраняя на даче плененного Егора. Что-то здесь не стыкуется. «Так, может, у них в городе был сообщник?» Не раздумывая, произнес Зубченко, и когда я повернулась и посмотрела ему в глаза, все понял и резко изменился в лице. Радостное выражение мгновенно сошло на нет, его заменила озабоченность. «Думаете, этот третий рискнет что-то еще предпринять?» «А почему нет?» — переспросила я. «Сейчас у этого человека куда больше причин вас ненавидеть. Вы же на свободе, а его товарищи задержаны». «Вы правда так считаете?» Анатолий Степанович никак не хотел верить в то, что что-то может вновь случиться. «А я считаю необходимым еще раз поехать в ментовку, заставить их во всем сознаться. Если хорошо обработать, они сдадут и того», — не отчаивался, бодренько предложил Егор. «Мы его возьмем и покончим с этим, ведь так, па!» Анатолий Степанович растерянно развел руками. В это мгновение двери лифта раскрылись, и чья-то тень метнулась вниз. Я кинула настороженный взгляд на дверь квартиры Зубченко. Заметив на ней какое-то непонятное приспособление, быстро попятилась назад и затолкала внутрь лифта отца с сыном. Затем ударила сразу по всем кнопкам лифта и громко выкрикнула: «К стенам! Быстро!» Не успевшую полностью закрыть лифтовую дверь, ударной волной пихнула на нас. Она искривилась, пропуская в щель огненное пламя. Сам лифт закачался, и, как мне показалось, в этот момент оборвался железный трос, удерживающий кабину над шахтой. Лифт понесся вниз со скоростью света. Это был конец. Анатолий Степанович и Егор насмерть перепуганные сползли по стене вниз и свернулись калачиком. Причем Егор успел что-то прокричать мне. Слов я не разобрала, у меня было всего лишь несколько секунд в запасе для того, чтобы попытаться спастись самой, спасти жизнь своих клиентов. Однако не могла сосредоточиться из-за того, что в следующий момент осознала, что на мне горят брюки. Наверное, я визжала, как резаная, потому что Егор резко припечатал меня к стене лифта и, рванув мою блузку на себя, отодрал от нее приличный кусок. Им он принялся тушить огонь, тогда как Анатолий Степанович судорожно тыкал пальцем в кнопку «Стоп». Все эти события произошли в считанные секунды, и в следующее мгновение раздался чудовищный грохот. Лифт резко остановился, нас подкинуло вверх почти под потолок. Затем мы все свалились вниз на пол кабины, подминая друг друга. Судя по всему, лифт достиг дна шахты. Несколько минут после чудовищной встряски в лифте было тихо. Я лежала под чьим-то тяжелым телом, ногу жутко жгло. Одна моя рука как-то неестественно вывернулась, в голову упирался чей-то ботинок. Но радовало уже хотя бы то, что все мы остались живы. «Вы, похоже, оказались правы», — с трудом выдавил из себя Анатолий Степанович. «Это еще не конец». «Уроды!» — первым начав подниматься на ноги, злобно прорычал Егор. «Они за это поплатятся. Я их из-под земли достану, скотов!» «Нужно вызвать милицию», — решительно заявил Зубченко-старший. Я не стала спорить. Поднявшись на ноги, первым делом осмотрела свою слегка обожженную ногу, а затем занялась дверьми лифта. Так как они смыкались неплотно, мне не составило труда просунуть в узкую щель руки и начать раздвигать створки. Однако они почему-то не поддавались. Пришлось позвать подмогу. «Егор, Анатолий Степанович, помогите!» — обратилась я к остальным заложникам. Мужчины подскочили ко мне и также принялись тянуть двери в разные стороны. Дело осложнялось тем, что во время взрыва дверцы сильно прогнулись и теперь просто не могли войти в пазы. Разобравшись, в чем вся проблема, я попросила мужчин отойти в сторону, а затем несколько раз ударила ногой по выпуклой части двери, чтобы хоть немного выровнять ее. Мне это удалось. Затем мы снова повторили нашу попытку. На этот раз получилось раскрыть створки наполовину. Стало очевидно, что больше дверцы не поддадутся, поэтому придется протискиваться сквозь образовавшуюся щель. Я выбралась из лифта первой. Впереди было темно. Судя по всему, мы оказались в подвале. Я помогла остальным выйти из лифта и только затем осмотрелась по сторонам, пытаясь отыскать хоть какой-то намек на свет. «Кажется, там что-то блестит», — прошептал Анатолий Степанович, кивнув куда-то в сторону. Я тоже это заметила. Попросив своих спутников быть поосторожнее, первая двинулась по направлению тусклого огонечка. Ступала осторожно, чувствуя тяжелое дыхание мужчин за спиной. Неожиданно кто-то вскрикнул, я вздрогнула и поспешно обернулась назад. Что случилось? «Кажется, мышь!» — брезгливо отозвался Егор. «Ненавижу эту мерзость!» Я совершенно искренне удивилась женской слабости Егора. «Не думала, что вас так легко напугать. Я их не боюсь, просто не думал, не ожидал, что они здесь обитают». «Интересно, а где бы им еще обитать?» — с усмешкой поинтересовалась я. «Здесь как раз самое место». «Давайте, не отставайте, там впереди, кажется, есть окошко». «В подвалах нашего дома нет окон», — засомневался Анатолий Степанович. «Скорее уж крысиная щель, только вот боюсь, что нам в нее не пролезть». «Раз есть подвал, должна быть и дверь в него». «Ага, запертая», — попробовал пошутить Егор. «Наверняка имеется, что и говорить». «Предложишь сразу начать делать подкоп?» — не поняла его иронию я. «Да нет, но я его перебила». «Если дверь закрыта не на навесной замок, я без труда ее взломаю. Если же нет, придется стучать до тех пор, пока нас кто-нибудь не услышит и не выпустит». «А если нас заметят они? Ну, преступники?» — осторожно предположил Анатолий Степанович. «Это вряд ли. Они ведь здесь такого шума наделали, что наверняка уже успели смыться с места преступления. О, действительно дверь!» Успев прощупать часть стены перед собой, радостно воскликнула я. И тут же сосредоточилась на поиске замочной скважины. Мужчины терпеливо ждали результатов, боясь нарушить тишину. Наконец я что-то нащупала. Достав из кармана отмычку, я принялась за дело. В темноте ничего нельзя было разглядеть, но мои руки действовали безошибочно. Спустя какое-то время замок поддался, и дверь со скрипом поползла вперед, пропуская в темный и холодный подвал едва различимый лучик света. Мы благополучно выбрались наружу и с облегчением вздохнули. Но тут Зубченко-старший вспомнил о взрыве и бегом метнулся наверх. «Квартира! Там же наверняка все горит!» Мы с Егором переглянулись и бегом последовали за ним, не задавая лишних вопросов. Когда влетели на нужный этаж, нашему взору предстала жуткая картина. Вся лестничная площадка почернела от копоти, металлическая дверь, ведущая в квартиру, была искорежена так, будто по ней промчалось стадо бизонов. Верхний угол железной пластины выгнулся наружу, открывая для обзора небольшое пространство коридора. Анатолий Степанович замер у входа с растерянным и мрачным видом. Мы остановились за его спиной и тоже молчали. «Опять придется менять дверь». «Это которую уже за нынешний месяц?» — первым заговорил Егор. Отец неопределенно махнул рукой, затем, подойдя ближе к двери, подергал ее за ручку и достал из кармана ключи. Стоя за его спиной, я почувствовал запах гари, доносившийся, как мне показалось, из квартиры. «Мне кажется, или что-то все-таки горит?» — спросил я у своих спутников, насторожившись. Как оказалось, я не ошиблась. Висящие в коридоре осенние вещи, плохо просматриваемые в щель, полыхали огромным кострищем. Огонь упрямо полз по стене вниз к мягкому ворсистому паласу, всерьез собираясь перекинуться на другие предметы мебели. «О боже, не знаю, что делать!» — воскликнул Анатолий Степанович, понимая, что нужно как можно быстрее попасть внутрь и потушить пожар. Из квартиры этажом выше выглянула какая-то старушка. Увидев закопченную лестничную площадку и почувствовав запах гари, она испуганно воскликнула. «Что, пожар? Горим?» «У вас есть огнетушитель?» — поспешно перебила ее я. «Откуда? Нету, никогда не было. Вызовите пожарных! Вызовите, угорим!» Теперь из дверной щели вовсю валил дым. Очевидно, пожар усиливался. «Можно набрать у вас воды?» — крикнула я, не обращая внимания на бабулькину истерику. Старуха энергично закивала и заторопилась к себе в квартиру, взволнованно бормоча себе под нос о том, что сейчас весь дом загорится, и она лишится с таким трудом нажитого жилья. «Егор, несите воду!» — скомандовал тем временем я. «Мы попробуем вызвать пожарную машину». Все засуетились, забегали, стараясь хоть как-то спасти жилье и имущество многострадальных Зубченко. Анатолий Степанович трясущимися руками вставил ключ в замочную скважину и принялся ожесточенно его крутить, но дверь не поддавалась. И я поняла, что ключ заело, и открыть замок ему не удастся. Решив прекратить мучения бедолаги, я отодвинула его в сторону и занялась замком сама. Вскоре дверь поддалась, и проход в квартиру оказался свободен. Я влетела в помещение первой, за мной последовал Зубченко. Оказавшись рядом с очагом возгорания, я на мгновение растерялась, не зная, что предпринять. Затем подхватила с пола уцелевшую куртку и принялась лупить ею по стене, стараясь тем самым утихомирить пламя. Кто-то за моей спиной сильно закашлялся, видимо, наглотавшись дыма. «Перекройте кран подачи газа! Отключите ток!» — приказал я Зубченко в одиночку, пытаясь справиться с полыхающим огнем. «Продвигайтесь ползком, внизу дым не такой плотный!» Неожиданно на меня что-то выплеснули. Я вздрогнула, не сразу сообразив, что это обычная вода, которую Егор приволок от соседки. Он, видимо, неверно прицелился, а может, просто поторопился. Так или иначе, но в результате вода попала не на полыхающую вешалку с одеждой, а на меня. Раздраженно огрызнувшись, я выхватила у него из рук ведро и ринулась с ним в кухню. Там быстро набрала воды и, вернувшись назад, выплеснула на очаг возгорания. Все зашипело, еще больше задымилось, зато огонь окончательно погас. Я обернулась к остальным и, утерев выступивший на лбу пот, искренне побеспокоилась. «Все живы? Никто не пострадал?» «Вроде бы нет», — ответил за всех Анатолий Степанович. «Только дымом надышались, но это ничего». «Ну да, ничего», — с иронией заметил Егор. «Да тут вся прихожая сгорела дотла. Ничего. Ничего хорошего, это точно». Я с осуждением посмотрела на паренька. В данной ситуации его ирония была неуместной. Устало вздохнув, я отвела взгляд в сторону. Скользнув им по стене лестничной площадки, я заметила какую-то надпись, проглядывающую сквозь слой копоти. Недолго думая, подошла ближе и попыталась стереть сажу ребром ладони. Рука мгновенно испачкалась, а надпись на стене слегка смазалась. Я поняла, что ее нанесли совсем недавно, а краска еще не успела просохнуть. И все же разобрать буквы оказалось возможным. Я отступила на шаг назад и прочла. «Это вам за осень 54-го». А что произошло осенью 54-го? Не оборачиваясь пока к мужчинам, задумчиво спросила я. Я спиной почувствовала, что все смотрят на меня. Пришлось обернуться и, слегка отстранившись, указать на загадочное послание, смысл которого до сих пор оставался мне неясен. Увидев надпись, Анатолий Степанович сначала растерялся, затем на лице его отразилось смятение. Похоже, ему не удавалось восстановить в памяти столь давние события. «Идиотизм какой-то», — по-своему расценил загадочные слова Егор. «Видно, у этих идиотов крыша совсем поехала. Причем тут какой-то 54-й? Меня вообще тогда даже в помине не было, да и отец пребывал в отрочестве. Что мы могли сотворить?» «Не знаю», — я развела руками. «Но, согласитесь, неспроста они все это написали. Значит, в послании есть какой-то смысл. Нужно просто хорошенько подумать, вспомнить». «Так, может, это и не в наш адрес?» — предположил Егор. «В наш». Угрюмо буркнул Анатолий Степанович, вздохнул и отвернулся. «Что вы имели в виду, говоря, что надпись адресована именно вам?» — догнав Зубченко, поинтересовалась я. «Если вы про смысл, то и мне он тоже пока не ясен. Знаю лишь, что это послание по нашу душу. Только не пойму, почему». 54-й. Я задумчиво почесала подбородок. «Знаете, у меня такое ощущение, что где-то я уже слышала упоминание об этой дате. Может быть, все же попытаетесь вспомнить, что такого тогда произошло?» «Оставьте!» — отмахнулся от меня, как от назойливой мухи Анатолий Степанович. «Незачем ломать себе голову по поводу всяких глупостей. Эти люди, очевидно, психически нездоровы и что-то напутали. Они могли что-то спутать. В 54-м я был полным несмышленышем. Ну что я мог сотворить в такое время?» «Действительно, что?» Сделав вид, что согласилась, поддакнула я. Сама же еще сильнее напрягла память, вздрогнув от явственного сознания того, что 54-й год был кем-то упомянут совсем недавно в разговоре со мной. Но вот кем и при каких обстоятельствах? Над этим нужно было подумать. «Па, я вызываю милицию», — засуетился тем временем Егор. «Нужно, чтобы они нашли тех негодяев. В конце концов, сколько это все еще будет продолжаться?» Зубченко-старший молча кивнул. Егор оккупировал домашний телефон. Сам Анатолий Степанович занялся выкорчевыванием двери, стараясь таким образом сбросить негативные эмоции и на что-то отвлечься. Я поняла, что лучше мне сейчас не попадаться ему под горячую руку, а потому отошла в сторону и, устроившись поудобнее в кресле, уподобилась Эркюлю Пуаро. Итак, теперь уже стало очевидно, что взрыв — дело рук вовсе не похитителей Егора, то есть Вячин и Дементьева. Ребятки давно в камере предварительного заключения, но кто-то все равно продолжает охоту на семью Зубченко. И этот кто-то вряд ли является соучастником задержанных. У него какие-то свои, одному ему понятные причины, по которым он постоянно угрожает Анатолию Степановичу, ничего при этом не требуя. Такое ощущение, что злоумышленник просто стремится отравить жизнь моему клиенту, что у него пока неплохо получается. Кстати, я заметила, что наш мистер X все время остается за кадром, используя для осуществления своих планов каких-то случайных людей, алкоголиков, готовых на все за бутылку водки, или несмышленных юнцов. Причем, что характерно, никто из участников покушения не может вспомнить, кто именно их нанимал, как он выглядел, как будто встречаясь с исполнителем, находясь в соседней комнате. Вычислить его можно, лишь установив, что же такое случилось в этом самом 54-м. И какая тут связь с моим заказчиком. Кстати, у меня появилось ощущение, что Анатолий Степанович примерно догадывается о причинах, подтолкнувших его врагов к мести, но чего-то не спешит признаться в этом мне. Неужели ему не надоела такая чехарда? Приготовившись к нелегкому разговору Зубченко, я поднялась было с кресла, но тут откуда-то снизу послышалось сполошное завывание сирены. Надо отдать работникам милиции должное, прибыли они удивительно быстро. Поняв, что с беседой придется повременить, я, вздохнув, подошла к окошку. Пару минут спустя в квартиру валились молодые люди в милицейской форме. Их оказалось четверо, все примерно одного возраста. Старшему по званию было около 24-25. Зайдя в квартиру первым, он представился. «Уваров Иван Николаевич, это у вас тут взрыв произошел?» «А что, разве не видно?» Не сдержался Егор, с легкой насмешкой окидывая взглядом моложавого представителя правопорядка и мало доверяя его возможностям. Светловолосый следователь несколько минут потоптался на лестничной площадке, затем, отдав какие-то приказания своим ребятам, прошел в квартиру. «Кто был свидетелем взрыва?» — спросил он. «Все, кто сейчас здесь», — небрежно ответил Егор, падая на диван. Я с некоторым равнодушием следила за действиями ментов и поведением собственных клиентов. Подобные эпизоды почему-то всегда вызывали у меня усмешку. «Вы знаете, кто мог совершить поджог?» Уваров пробежался взглядом по нашим лицам. Мы с Егором не скрывали своего полного равнодушия, а вот Анатолий Степанович смотрел на следователя внимательно и озабоченно. Поэтому Уваров обращался преимущественно к Зубченко. «У вас есть какие-нибудь версии?» «Нет никаких», — ответил Зубченко. «Но там на лестничной площадке», — он махнул рукой в направлении двери, — «есть какая-то надпись. Суть ее я так и не понял. Похоже, что мою семью в чем-то обвиняют, но вот в чем именно?» «Что за надпись?» Следователь, похоже, ничего не заметил. «Пройдемте со мной, посмотрим». Зубченко поплелся вслед за опером. На площадке они долгое время о чем-то разговаривали, затем вернулись. Следователь сообщил, что все мы должны отправиться в отделение, чтобы оформить бумаги, касающиеся поджога, а заодно присутствовать при допросе Вячина и Дементьева. Судя по всему, всю вину Анатолий Степанович все же свалил на похитителей Егора, предположив, что они как-то связаны с организаторами взрыва. Нам не оставалось ничего другого, как отправиться в отделение. Следователь не забыл оставить двоих человек присматривать за квартирой. Мы спустились вниз. Анатолий Степанович и Егор загрузились в милицейский УАЗик. Я не торопилась следовать за ними. «Девушка, не отставайте», — подстегнул меня Уваров. «Чем быстрее все сделаем, тем быстрее вы сможете вернуться». «Ненавижу бумажную волокиту», — буркнула я себе под нос, а вслух произнесла. «Если вы не против, то я бы предпочла поехать за вами на своей машине. В конце концов, нам нужно будет на чем-то возвращаться назад». Следователь что-то задумчиво промычал, а затем согласно кивнул. «Хорошо, только не отставайте». Я кивнула и, вполне довольная, направилась к своему «Фольксвагену». Услышав привычное рычание родного мотора, я слегка улыбнулась. «Все-таки приятно ездить на своей собственной машине, что бы там ни говорили. Я совершенно не понимаю тех людей, которые нанимают шофера вместо того, чтобы получать удовольствие от скорости, сидя за рулем». Милицейский УАЗик, нервно дернувшись, тронулся. Я плавно покатила следом, рассуждая про себя, как это на работу в милицию могут брать таких молоденьких ребят, которые вон даже машину нормально водить не умеют. Неужели не нашлось более взрослых и опытных мужчин? Постепенно мои мысли вернулись к надписи в подъезде. Этот 54-й не давал мне покоя. Я приблизительно подсчитала, сколько лет в то время могло быть Анатолию Степановичу, и действительно признала, что в такие годы совершить нечто противозаконное он никак не мог. Тогда он был совсем ребенком, причем ребенком из интеллигентной семьи. Родители, вероятно, воспитывали сына в лучших традициях. Родители. Стоп. А ведь верно. Родители. Вернее всего, именно они совершили в то время что-то такое, за что теперь приходится расплачиваться им, их потомкам, так как сами виновники давно отбыли в мир иной. Как же я раньше об этом не подумала? И ведь даже по годам тогда все сходится. Я радостно подскочила на сиденье. Помнится, жена Анатолия Степановича рассказывала, что его отец был разработчиком ядерного оружия, участвовал в каком-то испытании. А что, если именно в этом и кроется вся разгадка? Что если кто-то из пострадавших от тех испытаний сейчас преследует продолжателя дела Степана Владимировича? Нужно бы выяснить поподробнее про те события. Я заметила, что милицейский УАЗик заметно вырвался вперед. Нужно было нагонять, пока меня не хватились, но я медлила. В голове созревала еще одна какая-то важная, значимая мысль, и мне не хотелось ее упускать. Я попыталась сосредоточиться. Осень 54-го. Ядерные испытания. Подробности о них Анатолий Степанович, вероятнее всего, знает, но только со слов отца. И, конечно же, может поведать когда и как все происходило, но только в общих чертах. Вряд ли отец рассказывал сыну о каких-то негативных последствиях знаменательного события. К тому же он сам мог о них лишь догадываться. Наверняка информация об испытаниях секретна, а все его участники подписывали документ о неразглашении. Впрочем, я вспомнила о том, что все это случилось 50 лет назад. В живых остались немногие, ведь тем, кого задействовали в испытаниях атомного оружия, тогда было приблизительно около 30. Сомневаюсь, что кто-то из них прожил более 70-80 лет, хотя... И вдруг я вспомнила историю, приключившуюся со мной недавно, и вроде бы никак не связанную с теперешними событиями. История называлась «Малолетняя разбойница и ее семейка». Был там один весьма колоритный персонаж, некий старичок, которому, вероятно, уже перевалило за 90. Что-то он бурчал себе под нос про какие-то ядерные испытания. Теперь я отчетливо вспомнила невнятную речь старичка и последовавшие за ней комментарии хозяина хибары. Сбрендил он малость после своей ядерной атаки. Жаль, что совсем его тогда не шарахнуло. Глядишь, сейчас бы лишний угол не занимал. Кстати, именно 54-й год и фигурировал в обвинительной речи престарелого доходяги. И верно, как я раньше не вспомнила про того несчастного дедка, чью внучку застукала за грабежом. Наверняка она участвовала в тех испытаниях, а значит, может знать больше самого Анатолия Степановича. Необходимо срочно с ним переговорить прямо сейчас, пока выдалось свободное время и пока мой заказчик находится под охраной милиции. Я еще раз поискала глазами милицейский УАЗик. В тот момент он благополучно миновал очередной светофор и теперь сворачивал налево. Не задумываясь, я резко сбавила скорость и развернула машину. В конце концов, заполнить все протоколы Анатолия Степановича Егор могут и без моего присутствия. Тем более, что я видела ровно столько же, сколько и они. Развернув машину, я прибавила газу и, превышая скорость, помчалась по направлению к райцентру Коброва, где жил дедок. Необходимо как можно скорее переговорить со старым чудиком, если он, конечно, еще способен что-либо рассказать. Я знала, что на все про все у меня часа 3-4. Милиции не привыкли работать быстро, а значит, Зубченко отпустят не так скоро. Времени у меня предостаточно. Вскоре я покинула пределы города и ехала по трассе со своей любимой скоростью 125 км в час. Мимо поплыли бескрайние поля, но мне было не до созерцания природных красот. Через некоторое время на горизонте начали прорисовываться крайние ветхие домики райцентра Коброва. Я выделила среди них знакомую трехэтажку. В эти дневные часы она показалась мне еще более убогой, чем накануне. Обшарпанная, лишь в отдельных местах сохранившая окрашенные элементы фасада здания, смотрелась весьма уныло. Наполовину сгнившие оконные рамы и голые деревья усиливали грустные впечатления. Я объехала здание и притормозила возле подъезда. Заглушив мотор, вышла из машины и вскоре ступила в подъезд. На лестнице мне попался какой-то пьяненький батюшка в рясе, бултыхающийся от стены к перилам и, видимо, уже не способный различать предметы перед собой. Проходя мимо, Божий сын дыхнул на меня перегаром. С трудов выдержав газовую атаку, я набрала в легкие побольше воздуха и решила не дышать до тех пор, пока источник зловония не окажется на безопасном расстоянии. Священнослужитель же, то ли забывшись, то ли решив, что находится не в стенах своей обители, ухватил меня за руку и, едва ворочая языком, забормотал: «Дитя мое, Бог все видит». «Ага, и видит, и слышит», — скривив лицо от смрада, ответила ему я. «Вы, наверное, думаете, что я пьян», — по-своему расценил мои слова святой отец, икнув. «Но это не так. Я не стала дослушивать его оправданий и, вырвав руку, продолжила подниматься дальше. Не хватало еще тратить время на всяких алкоголиков. Однако почтенного священнослужителя мое поведение, видимо, задело, он забурчал вслед: «Алкоголь — враг, и к здоровью. А Бог сказал: возлюби врага своего». «Великолепное оправдание», — усмехнулась я про себя. Добравшись, наконец, до нужной двери, нажала на кнопку звонка и стала ждать, пока мне кто-нибудь откроет. Глазок на двери отсутствовал, однако из-за закрытой двери я не услышала ожидаемого вопроса «Кто там?». Видимо, жильцы этой квартиры грабители не боялись, Впрочем, не без оснований, потому что красть в их доме было абсолютно нечего. Дверь открылась. «Опять ты? Ну, чего надо?» Передо мной стояла Верунька, та самая девица, которую я отловила и доставила по месту жительства. Ее я узнала сразу. Слегка туповатое выражение лица, разрисованного всеми мыслимыми цветами, девица, видимо, полагала, что имя такое боевой раскраски макияж и вызывающий дерзкий прикид. В таком виде предстала передо мной моя недавняя подопечная. Сейчас на ней были короткие шорты с бахромой и сетчатая кофтейка, совершенно не скрывающая ее девичьих выпуклостей третьего размера, которую она не посчитала нужным прикрыть даже символическим топом. «Да вот, решила заглянуть в гости», — улыбнувшись, ответила я. «А ты разве не рада?» «Ага, нужны нам такие гости. Так что приперлась-то?» Не спеша пока пропускать меня в квартиру, вновь поинтересовалась юная разбойница. «Только не говори, что на чай». «Угадала. Я к твоему деду». Не став более тянуть резину, призналась я честно. «К кому?» — удивленно протянула Верочка, уставившись на меня вытаращенными глазами. «К нашему деградирующему предку? Шутишь? Что тебе от него могло понадобиться? Анализ мочи для больничного листа?» «Нет. Я хочу просто с ним поговорить». «Ну да, ну да», — закивала головой девица, улыбаясь. «Просто». Она вновь хихикнула, но на этот раз квартиру все же пропустила. Проводив меня до кухни, с порога громко крикнула. «Алло, старый хрыч, к тебе тут поклонница». Покосившись на меня хитрым взглядом, Верунька добавила. «Смотри, не прелюбодействуй тут. Извините, я вас оставлю». И довольно быстро выскользнула в коридор и исчезла. Я неловко замерла в дверях. У самого окна, покачиваясь туда-сюда с отсутствующим выражением лица, сидел щупленький старичок. Сегодня он выглядел гораздо хуже, чем в прошлый раз. Казалось, даже тлеющий огонек в серых затуманенных глазах теперь уже потух окончательно. Голова поникла, спина ссутулилась, руки дрожали мелкой дрожью. От одного только взгляда на него щемило сердце. Помимо него в кухне был только раненый малец, вновь занятый струганием деревяшки. Остальные домочадцы отсутствовали. «Здравствуйте!» Подступая ближе к дремлющему детку, негромко произнесла я. Старик, казалось, меня даже не услышал. Я повторила приветствие погромче. На этот раз дедок вздрогнул и поднял на меня моментально ставший осознанным взгляд. «А? Что?» «Здравствуйте, — говорю, — снова повторила я. — Вы меня помните? Я к вам не так давно приезжала, привозила из города вашу внучку». «А?» — снова запел прежнюю песню дедок. Мне даже показалось, что он пребывает в каком-то забытии и сегодня совершенно не способен осознанно отвечать на мои вопросы. Наверное, я вообще зря приехала. Но, с другой стороны, раз приехала, нужно попробовать. Я хотела с вами поговорить об испытаниях, что проводились в 54-м году. Вы, кажется, что-то о них упоминали. Дедок снова закачался на стуле, о чем-то задумавшись. Возможно, вспоминал былые годы. Я молча ждала его возвращения на грешную землю. Наконец это произошло, и старик заговорил. «Сейчас это уже никому не интересно. Столько народу полегло, а никому дела нет. Мне интересно. Расскажите». Старик поднял на меня свои потухшие глаза и несколько минут внимательно смотрел. Затем опустил голову и негромко забурчал. «Мы шли на те учения с радостью, не зная, что за этим последует. Масса военной техники в зоне взрыва». Старик периодически прерывался, пытаясь бороться с кашлем. «Около 500 минометов, столько же бронетранспортеров и танков, тягачей и обычных машин. Они не пожалели даже самолеты. А сколько было животных? Одного только рогатого скота более 1000 голов. Его силком заталкивали в технику, и запирали. «Зачем?» — не поняла последнего я. «Испытать!» — многозначительно протянул старик, так толком ничего и не пояснив. А потом сбросили ее. Маленький шарик, натворивший кучу дел. Тогда писали, что его мощность равняется 40 килотоннам. Но мы-то... Дедок смачно сплюнул в стоявшее неподалеку ведро, а затем снова продолжил. Те, кто выжил, знаем, что цифра эта во много раз занижена. В ней было не меньше 100. Это 8 раз больше мощности бомбу, которую сбрасывали американцы на Хиросиму. Голова старика вновь закачалась. 8 раз. А что случилось потом? Я осторожно подтолкнула деда к продолжению повествования. Честно говоря, меня его рассказ сильно взволновал. Потом из сухих потрескавшихся губ старика вырвался дребезжащий смешок. Когда эта игрушка жахнула нас, погнали в самый эпицентр. Мы не получили ни единого противогаза, никаких средств для защиты от радиации. Нас уверяли, что там нет никакой опасности для жизни и здоровья. Никакой. Старик замер с душераздирающей улыбкой на лице и так и сидел молча несколько минут. Когда какой-то шум с улицы отвлек его от воспоминаний, старик, не глядя на меня, продолжил. Они говорили, что доза радиации та же, как и во время рентгена в поликлинике. А потом заставили подписать подписку о неразглашении. 25 лет мы вынуждены были молчать. Целых... Старик резко согнулся пополам и затрясся. Это напоминало начало припадка. Я испуганно сорвалась с места, схватив со стола какую-то грязную кружку, черпанула ей воды из серого ведра и протянула старику. Бедняга жадно отпил несколько глотков. После этого ему на какое-то время полегчало. «Спасибо». «Угу». Я не знала, что на это ответить, и снова вернулась на свое место. Дедок с благодарностью то ли за поданную воду, то ли за то, что я вдруг дала ему возможность выговориться, посмотрел на меня, попробовал даже улыбнуться и потом продолжил свой рассказ. Похоже, теперь говорить ему стало несколько легче. Я был сержантом инженерно-саперной бригады. Как и многие, я не ушел тогда в бункер, желая увидеть, как взорвется бомба. Мы стояли в окопе, хотя и спиной к эпицентру. Когда бомба взорвалась, небо озарилось бледно-розовой вспышкой, в лицо ударил сильный жар, из головы сорвало фуражку. Я кинулся в укрытие, но подоспела новая волна и нас сшибла с ног. Когда мы поднялись, местность вокруг было не узнать. Страшная картина. Дед вновь закашлялся. Там, где раньше раскинулась степь и рос лес, все, все исчезло. Испарилось начисто. Птиц и траву спалило заживо. Деревья выгорели на корню, оставив после себя только дотлевающие головешки и щепки. Вокруг осталась пустыня, которая дымилась страшными кострищами. Это невозможно забыть. Этого лучше никогда не видеть. Все погибло. Все животные, люди. В живых остались единицы. Те, кто выжил, на глазах старика сверкнули слезы, не имеют никаких льгот, ни дополнительных пенсий, ничего. Мы даже заявить о том, что участвовали в учениях, не можем. Государство использовало нас, как подопытных кроликов. Вот он какой был. Советский Союз. Мы все для них. Игрушки. Какой ужас! Только и смогла вымолвить я, тогда как старик продолжил. Никто из нас не получает никаких пособий. Врачам запрещено ставить диагнозы, в которых есть хоть какой-то намек на тот взрыв и его последствия. Я это знаю по себе. Я видел, как они умирали, те, кто участвовал в испытаниях, и стаяли от различных опухолей или просто от каких-то необъяснимых редких заболеваний. Я тогда тоже пострадал. Старик вновь закашлял. Я снова протянула ему кружку с водой, но он отмахнулся. Я неловко ерзала на качающемся стуле, не зная, что сделать, как помочь этому человеку, хотя нуждался ли он в моем сочувствии. В моем или же в чем-то еще. Его жизнь и судьба из-за того испытания были исковерканы. Его дети, внуки. Я вновь вспомнила про слегка странноватую Веру, а затем глянула на ее братца, все еще присутствующего на кухне. Похоже, что мальчонка отстает в развитии, что на нем, как и на всех остальных, сказались последствия той ужасной осени. И ведь таких людей не десятки, а тысячи. Мне даже стало немного не по себе из-за того, что я заставила детка ворошить в памяти неприятные для него моменты истории. Но ведь это нужно для дела, успокаивала я себя. Теперь мне, по крайней мере, стало понятно, что кто-то из участников того испытания мстит Анатолию Степановичу за одно только то, что он является сыном первого изобретателя. Осталось только выяснить, кто именно. Понимая, что вряд ли смогу почерпнуть для себя еще что-то интересное из дальнейшего рассказа старика, я поблагодарила его за беседу, обещала непременно заглянуть еще и, попрощавшись, поспешила покинуть квартиру. Верка вышла меня проводить. «Ну и что он вам там наплел?» — язвительно поинтересовалась она. Я не спешила отвечать, и девица добавила. «Вы ему не особенно-то верьте. Он головой давно уже тронулся. И вообще, зачем вам понадобилось сюда приезжать?» Не хотите отвечать? Ладно. Мне все равно, дал лампочки. Чешите своей дорогой. Надеюсь, больше не увидимся. Я тоже надеюсь. Искренне заметила я, вышла за дверь и не спеша стала спускаться вниз. Оказавшись в машине, я не сразу смогла взяться за руль. Мое воображение слишком живо рисовало все те картины, что происходили осенью 54-го. От этих картинок становилось жутко и страшно. Еще страшнее было от сознания того, что мало у нас в стране ценится человеческая жизнь и как ей играют сильные мира сего. А ведь люди, попавшие в зону атомного взрыва, ни в чем не виноваты. Они хотели просто жить, растить и воспитывать детей. Я никогда не относила себя к категории сентиментальных личностей, но сейчас на глаза наворачивались слезы. Резко тряхнув головой, я нажала на педаль газа. Оказавшись на знакомой лестничной площадке, я увидела совершенно новую металлическую дверь, установленную в квартире Зубченко. «Да уж, оперативно работают ребята, ничего не скажешь», — подумала я и нажала кнопку звонка. «Женя, черт вас побери, куда вы пропали?» — налетел на меня Анатолий Степанович. «Этот следователь? Ваш телефон не отвечал?» «Как не отвечал?» Не припоминая, чтобы я слышала хоть один звонок, удивилась я. И тут же, достав телефон, глянула на дисплей. Как выяснилось, у моего агрегата просто села батарейка. «Нужно было его подзарядить, но я совсем забыла», — пояснила я Зубченко. «Я вас спрашивал не об этом», — удивленно посмотрев на меня, заметил клиент. «Вы, похоже, витаете в облаках и даже не слышали, что я вам говорил». «А что вы говорили?» Анатолий Степанович подозрительно прищурился, строго сдвинул брови и уставился на меня вопросительно. Я поняла, что мысли мои все еще заняты историей, поведанной мне несчастным стариком. Поэтому я и пропустила мимо ушей последние слова Зубченко. Надо же, как меня проняло. «Так о чем вы там говорили?» Еще раз встряхнувшись, улыбкой поинтересовалась я у клиента. «Сообщил вам, что милиции так и не удалось доказать причастность Дементьева и Вячина к сегодняшнему взрыву. Похитители полностью все отрицают и никого не сдают». «Это было очевидно с самого начала», — спокойно заметила я. «Еще что-то новенькое есть?» «У нас нет. А у вас, судя по тому, как нагло вы нас бросили, должно быть...» «Угадали. Кое-что мне удалось выяснить. Кстати, о терзающих меня догадках я и хотела бы с вами прямо сейчас поговорить. Прежде придется позвонить в отделение. Этот следователь Уваров решил, что вы скрылись от них, так как причастны к взрыву. Мне так и не удалось убедить его в обратном. Он заявил, что как только вы появитесь, мы должны сразу же поставить его в известность». «И вы поставите?» Я слегка приподняла одну бровь вверх и вопросительно посмотрела на заказчика. «Да нет, нет, конечно», — отчего-то засмущался он. «Ведь это все так глупо и бесполезно. Лучше давайте поговорим. О чем вы там хотели?» «Я только что навестила одного человека. Его зовут Василий Иванович. Фамилия Канавин. Впрочем, вряд ли вам это о чем-то говорит». «Действительно, я впервые слышу такую фамилию», — подтвердил мои слова Анатолий Степанович. «Ну и что он?» «Когда-то, будучи значительно моложе, Канавин участвовал в испытаниях первой атомной бомбы. Они проходили в 1900... «Знаю-знаю, в 54-м. Об этом ведь вам рассказывала моя жена, когда вы к нам приехали», — перебил меня Зубченко. «Только что-то не пойму, какое это имеет отношение ко мне и сейчас». «Боюсь, что самое прямое», — выдохнув, произнесла я. «Вы являетесь продолжателем этих исследований и сыном одного из главных разработчиков». «И что такое? У всех отцов есть сыновья?» — не понимал меня пока Анатолий Степанович. «Да, но не все отцы были пусть косвенно, но причастны к смертям сотен людей и к созданию оружия, в результате воздействия которого до сих пор появляются на свет и будут появляться дети с отклонениями в развитии, с врожденными раковыми заболеваниями». «К чему вы клоните?» — насторожился Зубченко, видимо, почувствовав мою агрессивность. Я хоть и старалась, но все же не смогла скрыть своего отношения к произошедшему. «К тому, что этот взрыв, я имею в виду произошедший недавно в вашей квартире, а не 50 лет назад. Так вот, этот взрыв, как и все предыдущие покушения на вас, является следствием разработки вашего отца и вашей собственной деятельности. Вам мстит кто-то из пострадавших во время тех испытаний. Человек, получивший какое-то увечье или серьезное заболевание». «Да это полная чушь!» — вскочив с кресла, вспыхнул Зубченко. «Вы сами-то хоть поняли, что сказали?» «Вполне. Я видела глаза человека, рассказывавшего о том, как происходили испытания. Вы бы вряд ли смогли воспринять все то, что он мне поведал сегодня, потому что не осознаете, сколько горя несут в мир все ваши изобретения и разработки. Атомные исследования не нужны, они слишком опасны». «Глупости! Если бы это было не нужно, этим бы никто не занимался. Это оружие, конечно, опасно, я не спорю, но оно необходимо!» «Для чего?» «Видите ли, Женя, вы человек к науке и к политике никакого отношения не имеющий. Если бы дело обстояло иначе, между нами был бы возможен более предметный и обстоятельный разговор. Но в данном случае это исключено, поэтому я отвечу просто. Ядерное оружие необходимо в целях политической безопасности, иначе говоря, чтобы другие страны нас боялись и признавали наш авторитет». Я рассмеялась. «В других странах тоже есть такие игрушки. Возможно, даже значительно более мощные. Согласна. В подобных вопросах я дилетант. Но ведь существуют некоторые общие моменты, понятные простому смертному человеку. Конечно, я не требую от вас, чтобы вы сейчас держали передо мной ответ за страну, за международную гонку ядерных вооружений. Я сейчас пытаюсь разговаривать с вами просто как с человеком, мужчиной, у которого есть жена, ребенок. Неужели вы меня не понимаете? Одно нажатие на кнопку, и погибнет вся планета». «Откуда у вас такие мысли?» — растерянно спросил Зубченко, не находя других аргументов. «Такое ощущение, что вы сами начинаете меня ненавидеть». «Я ничего против вас лично не имею», — заставив себя успокоиться, ответила я. «Я возражаю против такой политики и пытаюсь доказать вам, что многие люди недовольны вашей работой и работой вашего отца. Именно они отравляют вам жизнь, стремясь причинить столько же боли, сколько причинили им вы, пусть даже и косвенно». Анатолий Степанович шумно вздохнул, прошелся по комнате от одной стены до другой, затем резко сел, обхватив голову руками, едва слышно выдавил. «Невероятно! Кто бы мог подумать, что все это так обернется? И почему мстят только мне? Я ведь не единственный в стране разработчик ядерного оружия». «Возможно, мстят не только вам. Ведь мы же точно не знаем, кто еще попал под прицел мстителей. Вполне возможно, что эти люди давно уже нашли всех, кто участвовал в разработке и еще остался в живых. Они поставили перед собой цель превратить жизнь этих людей в ад». «Хотите сказать?» Анатолий Степанович задумчиво уставился в стену, а затем, ошеломленный собственным предположением, вновь повернулся ко мне. «Я знаю в Тарасове еще одного человека, который работал над созданием атомного оружия. Он друг моего отца. Его фамилия Ожигин. Они часто встречались и вспоминали прошлое. У меня даже где-то есть его адрес». «Хотите узнать, все ли с ним в порядке?» — догадалась я. Зубченко кивнул и поспешил в соседнюю комнату, намереваясь отыскать там старый блокнот отца. Я осталась сидеть на месте, дожидаясь результатов. Вскоре нужный адрес нашелся. Анатолий Степанович заявил желание немедленно отправиться к старому знакомому, чтобы поговорить с ним. Я не стала возражать и быстро собралась в дорогу. Минут через пять мы уже сидели в машине, я завела мотор и тронулась в путь. «Я не видел Ивана Пантелеича очень давно», — негромко заговорил Зубченко. «В 54-м он имел звание капитана и занимал должность начальника Тотского артиллерийского полигона. Они были очень дружны с моим отцом. А Жигин живет один. Жену развелся уже очень давно. Дети выросли и разъехались кто куда. Не знаю, может, и его с собой забрали». Пока мы ехали, Анатолий Степанович еще много порассказал мне про друга своего отца. Я слушала молча, следя за дорогой. Потом он принялся вспоминать все, что ему известно об атомном взрыве. «Видите ли, Женя, то испытание стало первым в истории. Тогда было такое время. Все торопились выполнить план, уложиться в намеченные сроки. В том числе, как и это не парадоксально и страшно звучит, и разработчики ядерного оружия. На них возложили особую миссию. Они отвечали за безопасность государства, за повышение его военной мощи и должны были разработать новое атомное оружие и провести его в испытании в намеченные сроки. Последние чтились особо, а вот жизни людей... К сожалению, времени на то, чтобы как следует просчитать возможные последствия того испытания, просто не хватило. Данные о влиянии столь высокой степени облучения на организм человека были весьма приблизительными, да и сам уровень радиации, насколько я знаю, казался значительно выше, чем предполагалось в теории. В общем, что говорить? Всем известно, что во времена советского строя интересы государства и партии были превыше всего. Забота о человеке являлась понятием номинальным. Наконец мы прибыли. Покинув машину, вошли в девятиэтажное здание и поднялись на третий этаж. Позвонили в квартиру. На звонок никто не откликнулся. Я нажала на кнопку еще раз. Опять тишина. Анатолий Степанович постучал в дверь, потом подергал ручку. Внезапно дверь отворилась. Она оказалась незапертой. Мы удивленно переглянулись. Затем я медленно просунула голову внутрь и крикнула: «Хозяева!» Ответа вновь не последовало. Теперь уже я осторожно ступила в квартиру, попав в маленький коридор с дверью в какую-то комнату. Между дверью и косяком была всунута тряпка, видимо, для того, чтобы дверь не открывалась сквозняком. Я потянула за ручку, отбросила тряпку в сторону и пошла дальше. Но не успела сделать и шагу, как мне в нос ударил запах перегара. Фу! Непроизвольно поморщилась я и, не оборачиваясь к Зубченку, спросила: «Ваш старичок что, запойный?» «Да вроде бы нет, никогда за ним не водилось». Остановившись на пороге комнаты, я внимательно осмотрелась по сторонам и не сразу заметила хозяина. Тот преспокойненько спал, уронив голову на стол, на котором стояла бутылка водки, лежала какая-то закуска, скомканные грязные салфетки. Казалось, вполне типичная картина, Но что-то меня настораживало во всем этом. «Надо же», — удивился Зубченко. А затем попробовал разбудить своего знакомого. «Иван Пантелеич, здравствуйте!» Я усмехнулась, сомневаясь, что он вас услышит. Если старичок хорошо погудел, ему сейчас хоть пушкой пали все равно. «Что же делать?» — вопросительно посмотрел на меня Зубченко. «Будить, естественно», — ответил я, направившись к старику. Подойдя ближе к спящему, я потрясла его за плечо. Видимо, слишком сильно, потому что старик легко соскользнул со стула и с сильным грохотом свалился на пол. Анатолий Степанович вздрогнул. Устремив на меня испуганный взгляд, промямлил. «Чего это он?» Я склонилась над упавшим и, положив руку ему на шею, нащупала сонную артерию. Но нет, надежды мои не оправдались. Ожогин был мертв. Я подняла глаза на Зубченко. Он и сам уже обо всем догадался, испуганно попятившись назад, закрыл рот руками. «Надо сообщить в милицию», — шагнув к телефону, спокойно произнесла я. «Труп — это уже серьезно». «Убили? Они его убили!» — повторял, как заведенный Анатолий Степанович. «Может, и не они», — возразила я, совершенно уверенная в обратном, просто стараясь успокоить клиента. Старик мог просто переборщить со спиртным. «В его возрасте это часто случается. Давайте-ка мы лучше поскорее уйдем отсюда, а в милицию вызовем уже из машины», — предложила я, немного подумав. «Будет лучше, если нас тут не застанут». Анатолий Степанович согласно кивнул и поспешил выйти. Оказавшись в машине, мы некоторое время молчали, затем я набрала 02. Сообщив о случившемся, сразу отключилась, не желая услышать просьбу никуда не уходить и дождаться прибытия оперативной группы. «Вы, пожалуйста, Егору не говорите», — попросил Зубченко, когда я уже заводила машину. Я повернулась к нему. «Конечно, не стану. Зачем ему лишние переживания? К тому же он наверняка будет настаивать на обращении в милицию, а те только затаскают нас по кабинетам да замучают глупыми вопросами, ничего толком не делая. Сами мы быстрее найдем убийцу. Я надеюсь».